«Это не новое учение, Балкис», — ответил я. «Ныне сказано тремя мудрыми». И тут я возвысил голос, и он как гром пронесся под сводами зала. «Что время возвестить человечеству о семени любви космической? Семени, — говорю я, царица, — ибо саму любовь принесет с собой на землю, величайшее имя которого — тайна космическая, а время прихода его знает только единый». Нахмурив брови, охватила Балкис взглядом все собрание. «Слышал ли кто-нибудь из мудрых об этом учении о семени любви, которое возглашает фиванский пришелец?» — громко спросила она. Из толпы тихим шагом отделился старец, высокий, с седыми усами и такой же косой. Под густыми бровями у него странно были прикреплены два круглых совершенно прозрачных диска, сквозь которые строго и спокойно глядели неизъяснимой мудрости глаза. «Я посол страны дракона, имя мое Лао Цзы, и я служитель Бога Единого, Дао Совершенного, Дао, в ком соединяется все, и фиванский мудрый посланник, и ты, прекрасная царица, и змея, и черный невольник, и я смиренный служитель Дао. И вся эта великая тайна единения всего во всем совершается только посредством любви божественной. Да будет покров Дао над головой твоей, аргивянин, ибо вот слышал я великое произвестие твое, и ныне спокойно приду в пещеру свою, приложиться к земле предков моих, ибо чувствую я, что когда придет величайший из величайших, он воззовет к тени моей, и скромный пророк Дао Совершенного придет послужить ему». И столько было в старце том дивной простоты и мудрого покоя, что я, Фалис Аргивянин, склонился перед ним. В зале воцарилось молчание. «А кто эти трое, о которых говоришь ты, Эллин?» — спросила меня побледневшая Балкис. «Одного из них ты знаешь, царица», — спокойно ответил я. «Это Ар-Раим, отец и повелитель черных». Руки Балкис судорожно схватили ручки трона, и она порывисто наклонилась вперед. «Отец!» — задыхаясь, воскликнула она. «Ты знаешь, ты видел его, мудрец!» «Знаю и видел, Балкис», — сказал я. «Когда и где?» «Вчера, в лесу, около твоего города, царица», — был ответ мой. Диким огнем запылали очи прекрасный Балкис. «Здесь?» «Около?» — повторила она. «И он ничего не велел передать мне?» «Велел, царица», — сказал я, Фалис Аргивянин. «Он повелел мне сказать тебе, что тщетны твои поиски и старания, хотя бы ты похитила не только огонь одной планеты, а всех девяти. Ты никогда не увидишь его, ибо ты приступила веление храма богини жизни, осмелившись проникнуть к огню земли и вступив в отношения с силами хаоса. При этом ты не пощадила драгоценную жизнь пророчицы. Данную тебе красоту и мудрость ты употребила на то, чтобы ввергать в пучину падения мудрых посвященных. Так вот тебе, Балкис, последний завет твоего отца. Ты увидишь его только тогда, когда горящий в тебе огонь земли преобразишь пламя любви космической. И тогда величайший из величайших, имеющий прийти в мир, соединить тебя с отцом твоим. «Ко мне, мудрое царство моего!» — прозвучал ее голос. «Вашу царицу наскорбил неведомый пришелец! Он обманщик! Он не мог видеть отца! Ар-Раим не мог передать мне таких слов! Да восстанет владыка огня земного, и да вспепелит он врагов моих!» Дрогнуло собрание, и я увидел, как бывшие посвященные один за другим покидали зал. И, наконец, в нем остались только я, Фалис Аргивянин, мудрый старик Лао Цзы, с печальным интересом глядевший на царицу, и Рави Израиль, закрывший голову плащом и что-то тихо бормотавший про себя. Уже рухнула передняя стена зала, и на месте ее встала Новая стена из мрачного тумана, клубами восходившего из бездны, уже чувствовал я приближение огня земли, леденящего и страшного, и вот медленно-медленно сползла с меня царица змей и закружилась в ритмичном танце возле трона Балкис, как бы очерчивая вокруг нас троих магический круг. Но спокоен был я, Фалис Аргивянин, ибо велика была сила души моей, и видел я, как рядом с Равви Израилем вырисовывались очертания двух духов луны с рогатыми тварями на головах, и как сзади мудрого атланта Лао-цзы кишели густой толпой духи пустыни. Во мраке тумана уже вставало чье-то гигантское лицо багрово-красного цвета, виднелись чьи-то внимательно злобные очи и подымалось туловище, покрытое как бы языками пламени. То был сам Бафомет, владыка преисподней, царь Тартара, великий отверженный. Минуту или две покоились его злобные глаза на нас, а потом медленно обратились на Балкис, стоящую, протянув к нему руки. «Безумная Балкис!» — раздался его голос, подобный отдаленному шуму прибоя, огненного в царстве вулкана. «Зачем ты вызывала меня? Безумная Балкис! Что я могу сделать с неугодным тебе Эллином, когда благословение отца твоего Арраима почиет на ним? И разве не духи пустыни, слуги того, чье имя молчания, стоят за третьим? Безумная Балкис, это наказание твое, ибо что общего между тобой, слугой моей, и отцом твоим, Арраимом, чьи ноги на стезе того, чье имя я не могу произнести? Разделывайся сама, как знаешь, но помни, что никакая любовь космическая не вырвет тебя из рук и сердца моего». «Дух лжи и отрицания!» — бестрепетно загремел я, Фалис Аргивянин. «Пусть уйдет царица змей, пусть уйдут духи луны и духи пустыни, пусть останусь один я с семенем любви космической в сердце, и вступим с тобой в страшный грозный бой за душу прекрасной Балкис, ибо вот отец ее, Арраим, поручил мне не погубить ее, а наставить на стезю добра». С глубоким удивлением смотрел на меня дух отверженный, и вот как бы загладилось его чело, а глаза загасили злобу и засияли каким-то другим, странным и сочувствующим светом. «Храбрый Эллин!» — раздался его насмешливый голос. «Или ты думаешь, что в предназначениях моего бытия заключаются и драки со всякими человеческими червями? Или мудрый Гераклит не внушил тебе, что борьба со мной есть борьба во времени? Имеешь ли ты достаточно манвантар в твоем распоряжении, чтобы решиться на борьбу? Иди своей дорогой, червяк, и кто знает, со временем, если ты поумнеешь, может быть, мы поговорим с тобой». И сразу погас огонь очей его, рассыпались очертания головы и тела. Я оглянулся вокруг. Мирно покачиваясь взад и вперед, по-прежнему молился покрытый с головой Равви Израиль. Задумчиво пощипывая небольшую бородку, стоял мудрый Лао-цзы, а дальше около трона Балкис лежала в самых неестественных позах скорченная толпа. Сама Балкис, бледная как смерть, неподвижно сидела на троне, вперив безумные очи в рубиновые глаза царицы змей. Я произнес заклинание, и она медленно обернулась ко мне и снова вползла на меня и опоясала мое тело. Мудрецы Балкис начали оказывать признаки жизни, а сама царица, глубоко вздохнув, закрыла лицо руками. Долго длилось молчание. Наконец царица прерывающимся голосом сказала: «Ты победил, прекрасную Балкис Аргивянин. Иди и возвести миру ее поражение». «Ты воистину безумна, Балкис», — ответил я. «Никого я не побеждал. Победил твой отец Арраим и любовь божественная. Но если ты признаешь свое поражение, то я требую от тебя, отпусти тотчас со мной тех трех посвященных, которых ты приковала к трону своей красотой. Прекрасная Балкис пожала плечами. «Зачем они мне, аргивянин?» — сказала она. «Бери их, но скажи мне, от себя ли ты вступился за душу мою перед господином огнем земли или от имени отца моего?» «От себя, царица», — ответил я, — «ибо я знаю, любовь космическая царит в сердце Арраима, и вот как же он бросит дитя свое на погибель Пролаи?» «Ты воистину мудр, Элин», — слабым голосом подумав, сказала Балкис. «А теперь идите от меня, мудрая», — обратилась она к трем, — «и оставьте бедную Балкис в одиночестве, дабы я могла подумать о любви космической». С легкой насмешкой закончила она. «Да осенит любовь божественное сердце твое, Балкис, и да возвратишься ты в объятия отца твоего». Громко сказал я Фалис аргивянин и накинул на царицу дыхание мудрости своей. Сразу порозовели ее щеки и загорелись силой и жизнью глаза. «Я не забуду пожелания твоего, аргивянин», — звонко сказала она. «Трижды побеждала я фиванское святилище, но на четвертый ты отомстил. С лихвой, мудрый Элин, видит небо, нет на тебя злобы в душе моей». И вот мы оставили прекрасную Балкис, на этот раз я, Фалис аргивянин, взял у Рави Израиля отвоеванных мной изменников святилищ. Тепло, со взаимными благословениями распростились мы трое, не забыв дать свое дыхание мудрой царице змей. И сказал мне на прощание мудрый Лао Цзы: «Аргивянин, много есть часов, дней, годов в Дао бесконечном. Но счастливейший из них будет тот, в котором я снова встречусь с тобой, благородный Эллин. И я знаю, что не последний раз встречаюсь с вами, мудрая», — подтвердил Рави Израиль. «Воистину планета наша мала для мудрых». Велико было торжество в Фиванском святилище, когда я, Фалис аргивянин, прибыл туда. С дивной пышностью отправили мы богослужение в храме Изиды, и вот сам Гермес, трижды величайший, явившийся нам в облаке огненном, увенчал меня лучами высшего посвящения, а затем Иерофант святилища Гераклит Мудрый низвел огонь пространства на головы приведенных мною изменников святилища, отдав души их во власть царицы змей, верно служившей мне путешествии моем. «Да будет мир над головой твоей, Эмпедокл. В дальнейших рассказах моих ты встретишь еще всех лиц, которых я назвал в повествовании своем». Фалис аргивянин.